Это не так просто – поднять космический корабль и перебросить его всего на несколько километров в сторону. Это труднее, чем улететь с планеты. Не всякий капитан на это согласится. Но Полосков решил перегнать «Пегас» на поляну. В корабле безопаснее, и без нашего разрешения никто в него не заберется. Пока Полосков рассчитывал, как лучше прыгнуть «Пегасу», мы разошлись по кораблю, чтобы привязать раскиданные вещи, проверить клетки со зверями и убрать в шкаф посуду. В общем, через полчаса «Пегас» был готов к полету. Мы собрались на мостике. Полосков сел к пульту управления, я на место штурмана, Алиса чуть сзади. Зеленый ушел к себе в машинное отделение. Двигатели готовы? К старту готов. Но Полосков не успел сказать «старт». Белая огненная полоса разрезала голубое небо. Рядом с нами спускался другой космический корабль. От толчка наклонились деревья и дрогнула земля. Погоди минутку. Что там у вас? Соседи спустились. Кто? Не знаю еще. За деревьями не видно, но будь готов стартовать немедленно. Может, это они. Верховцев? Толстяк? Да. Мы привстали в креслах, не отрывая глаз от леса. Над деревьями торчал нос корабля. Совсем недалеко, метрах в 200. Мне даже показалось, что я слышу, как открывается люк на том корабле, как падает на землю трап. Вот они спускаются вниз, бегут через кусты. Друзья или враги? Кусты раздвинулись, и на площадку перед «Пегасом» выбежал человек. На нем был скафандр, правда, без шлема. На поясе этого человека был пистолет. Человек поднял руку, приказывая нам остановиться, и тут мы все его узнали. Доктор Верховцев, без шляпы. Верховцев, зеленый старт! Наш корабль тут же отозвался на слова Полоскова, чуть покачнулся, загудели двигатели, и мы начали подниматься в воздух. «Пегас» завис на секунду над площадкой, и доктор Верховцев отступил назад под защиту кустов. Он махал руками и очень сердился. Что? Руки короткие? Алиса, разве можно так разговаривать со старшими? А он без шляпы. Потерял шляпу. Спешил. Корабль наклонился, беря курс к поляне, и вскоре наш враг превратился в муравьишку. И я заметил, как он поспешил обратно к своему кораблю. Теперь у нас есть время в запасе. Пока они вернутся на свой корабль, задраят люки и заведут двигатели, пройдет полчаса. За эти полчаса мы должны найти второго капитана. Это трудная задача. Даже здорово, что они решили нас поймать. По крайней мере, мы знаем, что их на поляне нет. Круглая поляна была уже под нами. Полосков осторожно посадил «Пегас» точно в ее середину. Пока мы спускались, я заметил множество ярких блесток. Словно вокруг поляны искрился иней. А когда мы снизились, я понял, что это не иней, а осколки разбитых зеркал. Мы были правы. Враги успели погубить все цветы. «Пегас» снизился на траву, выпустил амортизаторы, и Алиса первой отстегнула ремень. Ей не терпелось выбежать на поляну. В этот момент «Пегас» вздрогнул, пошатнулся. Алиса покатилась к стенке. Затем был удар, еще удар, треск амортизаторов. Наш корабль падал в какую-то пропасть. Я хотел отстегнуть ремень, чтобы найти Алису и помочь ей. Но еще один, последний удар оглушил меня. И когда я пришел в себя, наш корабль стоял в темноте. И было очень тихо.